и вот тогда ты у меня попляшешь. А о значке можешь вообще забыть. Кадиллак? На лице Малина отразилось огромное удивление. Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Бруссар. О Кадиллаке мне ничего не известно. Ой, только избавь меня от спектакля, фыркнула Ани. Забирай свои папки и катись отсюда. Она швырнула ему папки с документами, они пролетели по барьеру и шлепнулись вниз. Содержимое вывалилось на пол. «Черт бы тебя побрал!» — заорал Малин. На его крик из своего кабинета вышел Хукер. «Господь всемогущий! Это опять ты, Малин?» — рявкнул сержант. «У тебя что, начались нервные припадки или с руками проблемы?» «Никак нет, сэр», — напряженно ответил помощник шерифа, свирепо глядя на Анни. «Это просто случайность». Смит Притчетт монотонно бубнил, расхаживая вдоль письменного стола в своем офисе, сложив руки на достаточно внушительном животе. Анни наблюдала за ним, едва сдерживая нетерпение. Судя по всему, она слушала черновой вариант речи прокурора на суде по делу Фуркейда, которое состоялось бы еще через много недель или даже месяцев, если бы это было во власти Притчетта. Анни сидела в кресле для посетителей. Эй-Джей стоял у противоположной стены, прислонившись к книжным полкам, игнорируя пустое кресло всего в нескольких шагах от Анни. За те 10 минут, что Анни провела в офисе окружного прокурора, Эй-Джей не проронил ни слова. «Система правосудия для того и существует, чтобы определить границы, провести ясную черту и не давать возможности эту черту переступить. И здесь не может быть исключений. Ведь вы в это верите, помощник шерифа Бруссар? Иначе вы никогда бы не поступили на работу в органы охраны правопорядка». Вдруг обратился он к Анне. «Так точно, сэр. Я полагаю, что это уже установлено, и я уже давала показания». «Да, показания вы давали, копия лежит передо мной», — Притчетт постучал рукой по папке. «Но мне кажется важным познакомиться с вами, Анни. Я могу называть вас по имени?» «Послушайте, мне надо работать. Я понимаю, что у вас были трудности с вашими коллегами». В голосе прокурора послышались нотки отеческой заботы. Он присел на угол стола. Анни взглянула на Эй-Джея. «Ничего такого, с чем я не могла бы справиться. Кто-нибудь пытается оказывать на вас давление? Уговорить не давать показаний против детектива Фуркейда?» «Я бы не...» «Детектив Фуркейд пытался общаться с вами?» «Детектив Фуркейд ни разу не сделал попытки отговорить меня выступать на процессе. Я...» «А шериф Ноблие? Он инструктировал вас?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду». Анни едва сдерживалась, чтобы не заерзать от смущения. «Он не проявил должного рвения в этом деле. Печально констатировать это, но его поведение не может не сказаться на работе всего департамента. Гас считает этот округ своим маленьким царством, где он может сам устанавливать удобные для него правила, но это не так. Закон есть закон, и ему подчиняются все». «Так точно, сэр». Притчетт обошел вокруг стола и уселся в кожаное кресло. Надев очки в тонкой металлической оправе, он достал из папки показания Анни и проглядел их. «Итак, Анни, в тот вечер вы были свободны от службы. Но Эй-Джей говорил мне, что ваша личная машина снабжена рацией. Это верно?» «Да, сэр». «Он сказал мне, что в тот вечер вы вдвоем приятно поужинали в ресторане у Изабо». Он снова улыбнулся Анни всепонимающей отцовской улыбкой. «Очень романтичное место. Моя жена его очень любит». Анни молчала. Ей казалось, что она чувствует на себе пламенный взгляд Эй-Джея. Судя по всему, он ничего не утаил от Смита Притчета, не скрывал их отношений, но о разрыве упомянуть не поторопился. Поэтому окружной прокурор и пытается использовать их роман в своих целях. «Куда вы отправились после ужина, Анни?» До этого момента ей удавалось нигде не упоминать об этой части истории. Это не относилось, собственно, к инциденту. Правда, Фуркейду позвонили, после чего он ушел из бара. А этот факт помог бы прокурору обвинить детектива не только в заранее обдуманном преступлении, но еще и в сговоре с неизвестным пока сообщником. Но Ринара избивал он один, поэтому Фуркейда не могут спросить о том, кто ему звонил и зачем, следовательно, какой смысл об этом рассказывать. С другой стороны, могут найти свидетели, видевшие ее в баре у Лаво.